псов продал их мой брат Эйкити. Его тоже уже нет в живых, а тогда ему было только 18, и он был очень вспыльчивый. Эйкити был просвещенным молодым человеком, не выпускал из рук английских книжек и интересовался политикой. Был просвещенным. Слово «кайка» — «просвещение» — пошло в ход после революции Мэйдзи в значении «европеизация» — «приобщение к европейской культуре». Когда зашел разговор о куклах Хина, он стал насмехаться, что праздник кукол — устаревший обычай, что незачем сохранять такие ни на что ненужные вещи и все такое. Сколько раз он из-за этого спорил с матерью, женщиной старого склада. Но если расстаться с Хина, то можно будет справить конец года, поэтому, наверное, мать, помня, как трудно приходится отцу, не слишком настойчиво возражала брату. Справить конец года. У японцев принято говорить не о встрече Нового года, а о проводах старого. Итак, продажа наших кукол американцу из Йокогама была назначена на середину ноября. А что же я? Мало было от меня толку, пустая была девчонка, и не очень-то огорчалась. Ведь отец обещал купить мне новый оби из лилового атласа. На другой вечер после этой договоренности Маруса пришел к нам, предварительно съездив в Йокогама. После третьего пожара мы больше не строились. Просто кое-как оборудовали под жилье оставшуюся часть дома, да сделали временную пристройку под лавку. Мы тогда держали модную в ту пору аптеку. В ней над шкафчиками с разными китайскими пилюлями и снадобьями красовались таблички с выведенными золотом названиями. Таблички с написанными золотом названиями, которые вывешивают над лекарствами, этот обычай тоже был заимствован из китайских аптек. Там горел и незатухающий светильник. Этот светильник, устроенный так, что по мере выгорания масла, оно автоматически подливалось из особого резервуарчика. Может быть, это название вам непонятно? Это был светильник старого образца, в котором вместо керосина употреблялось гарное масло. До сих пор при запахе китайских лекарств, мандариновой цедры или кольчатого ревеня, я невольно вспоминаю этот светильник. Забавно, правда? И в тот вечер от светильника, смешиваясь с запахом лекарств, струился тусклый свет. Лысый антиквар Маруса и отец с подстриженными и спутанными волосами сидели под лампой. Итак, вот половина суммы. Пожалуйста, пересчитайте. Это была пачка кредиток, которую, покончив с полагающимися приветствиями, достал Маруса. Было условлено, что в этот день отец получит задаток. Отец протянул руку и, ни слова не промолвив, поклонился. И вот, по приказанию матери, я как раз вошла, чтобы подать чай. Но когда я хотела поставить чашки, Маруса вдруг громко произнес: «Так не годится». Подумав, что он говорит о чае, я остолбенела, но, взглянув на антиквара, увидела, что перед ним лежит еще одна тщательно завернутая пачка денег. Это просто пустяк, но в знак благодарности. Нет, благодарности мне уже довольно. Пожалуйста, возьмите назад. Что вы? Не стыдите меня. Вы шутите. Это вы меня стыдите. Вы же для меня не чужой человек. Еще вашему батюшке Маруса столько обязан. Не держитесь так сухо и покончим с этим. Милая барышня, как сегодня у вас красиво уложены волосы. Равнодушно выслушав эти пререкания, я ушла в жилую часть дома. Размером она была примерно в 20 дзё. 20 дзё в японском доме полностью лается толстыми циновками, размер которых стандартен, и служит единицей измерения жилой площади. В одном дзё, как они именуются в этой функции, около 1,6 квадратных метров. Довольно просторное помещение, но там стоял и комод, и продолговатые хибати, и длинный сундук, и полки для разных вещей, так что, в общем, казалось тесно. С среди всей этой обстановки больше всего обращали на себя внимание около 30 деревянных ящиков из павлонии. Незачем вам